и даже не пообещал, что непременно выберу время для ознакомления с предметом когда-нибудь потом. А напротив, бодро выскочил из-за стола, где стояли остатки не то позднего завтрака, не то все-таки раннего ужина. Несколькими отработанными до автоматизма движениями рук сменил знакомое всему городу лицо на чужую невнятную рожу и потребовал: «Пошли, покажешь». Совершенно не похоже на того сэра Макса, которым я привык быть. Большого любителя откладывает на неопределенное будущее все, что удастся, включая удовольствие и развлечения. Собственно, их в первую очередь. Думаю, таким образом мое сознание просто защищалось от переизбытка новой информации. Но, хвала магистрам, оно наконец-то уяснило, что сопротивление бесполезно. Привыкнуть к удивительному процессу, который считается моей повседневной жизнью, невозможно. Конца сюрпризам, переменам и потрясениям не видно, и вряд ли ситуация изменится в ближайшую 1000 лет. Осмыслив этот факт, сознание решило: ладно, раз так, будем брать все, что дают. Вот, например, гадалку по сновидениям. Заверните. Гадалка, так уж совпало, облюбовала для своих сессий улицу Желтых Камней, ту самую, где я одно время снимал квартиру. Вернее, огромный дом, который так толком и не обжил, потому что у меня вечно находились дела поинтересней. И спальни, ночевать в которых мне нравилось куда больше, чем в собственной. Вернее, всего одна спальня на соседней улице Забытых Снов. Впрочем, неважно. Все равно улицу Желтых Камней я до сих пор считаю в некотором смысле своей. А гадалку, толстую загорелую старуху, одетую по моде всех континентов сразу, стеганый жилет под коротким лаохе, пестрая юбка поверх кожаных матросских штанов и меховая изамонская шапка, лихо сбитая на затылок, автоматически зачислил в соседки и проникся к ней необъяснимой, но вполне закономерной симпатией. Столько улиц в столице Соединенного Королевства, а она, гляди-ка, выбрала для работы мою. Ну, положим, бывшую мою, но все равно. Улицу Желтых Камней сложно назвать многолюдной. Кроме жителей окрестных домов, тут можно встретить разве что завсегдатаев трактира «Жирный индюк» и желающих заказать обувь у веселого рыжего сапожника, еще на моей памяти открывшего мастерскую в ярко-зеленом трехэтажном доме на углу. Однако гадалка вовсе не скучала в одиночестве. К ней даже очередь образовалась. Впрочем, она шла довольно быстро. Старуха со своими клиентами особо не церемонилась. Возьмет монетку, стукнет по лбу, придержит спящее тело, чтобы не рухнуло на тротуар, а буквально несколько секунд спустя жертва ее колдовства просыпается, удивленно хлопает глазами, встает и отходит в сторонку переваривать впечатление. «Следующий!» Я и заметить не успел, как подошла наша очередь. «Давай ты!» — великодушно предложил Нуминорих. «Я только сегодня утром попробовал и увидел совершенно замечательную погоню за злодеями в духе хроник эпохи орденов», в изложении для младших школьников. Вряд ли с тех пор в моей судьбе произошли какие-то радикальные изменения. Зачем один и тот же сон дважды смотреть? — Ну, хотя бы для того, чтобы убедиться, что сон действительно будет тот же, — возразил я. Очень логично, как мне кажется, возразил. Однако Нуминорих не внял доводом разума, а деликатно подтолкнул меня к старухе, взиравшей на наше препирательство с невозмутимостью королевского церемонимейстера. Теоретически еще можно было извиниться и уйти. Вряд ли она за мной погналась бы. Но я заглянул в глаза гадалки, один цвета темного янтаря, второй светлого, и пропал. Можно сказать, влюбился. Только нормальный влюбленный обычно жаждет объятий и поцелуев, а я вдруг страстно захотел, чтобы она мне погадала. Немедленно, прямо сейчас. Что на самом деле свидетельствует вовсе не о моей потрясающей интуиции и не о каких-то сверхспособностях гадалки, а только о ее мастерском умении мгновенно расположить к себе любого незнакомца. Совершенно бесценным для тех, кто вынужден работать на улице, где каждый равнодушный прохожий — упущенная выгода. Забавно, что я не только прекрасно понимаю все вышесказанное, но даже техникой притягательного взгляда, которой пользуются уличные фокусники, гадатели и просто попрошайки, в свое время овладел. Не то чтобы она была мне жизненно необходима, но когда это я отказывался от возможности стать еще обаятельней. Однако все это совершенно не помешало мне поддаться нехитрым чарам уличной гадалки и оказаться целиком в ее власти. Всего на несколько секунд. Дольше это незамысловатое колдовство не действует, но их как раз хватило, чтобы протянуть старухе монету в полкоронки. Так теория расходится с практикой. И посрамленный теоретик получает магический удар в лоб. И засыпает, как миленький, будь он хоть тысячу раз грозный сэр Макс. По делам ему. То есть мне. Тем более, что грозный я тоже только теоретически, а на практике безобиднейшее существо. Вот и сейчас даже сдачи не дал дрочливой старухе, а безропотно погрузился в пророческий сон.